вечерину, что ли, отдохнуть хотели. А времени в запасе было мало, не успевали, опоздали. Часа на два очень устали от хлопот и смога урбана. Так хорошо, открыли окна мои, свежий воздух грудь мою залил цветочным ароматом. Я попросил остановить за поворотом, мой друг остановился рада. И в поле вышли мы, поднявши руки к небу, и ноги широко растаяв, распахнули сердце ветру. Тут ощутил я бесконечность мира и мелочность хлопот моих унылых, несчастье мелких, радостей туманных. Вот радость настоящая, бескрайняя среди бескрайних. Свободы запах, что принес мне ветер. Свободы, брат, лучше ничего на свете нету. Возьми меня в свои ладони, ветер, и отнеси безбрежные просторы туда, где сердцу близкие поля и горы, туда, где сердцу близкие. Возьми меня в свои ладони, ветер, и отнеси безбрежные просторы туда, где сердцу близкие поля и горы, туда, где сердцу близкие. Выйду в поле, трава по пояс. Вдалеке гудит от тихой станции отошедший поезд. Глаза закрою, тоска меня накроет. И прости, мне очень жаль, что мало видимся с тобою. Скажи мне, ветер, неужели мне ничего не светит? Надоели эти лица, эти дни, недели. Хочу забыться, отключиться, свежим воздухом напиться, наглядеться на бескрайние просторы. Ветер в поле ранит мое сердце. Сердце бьется, колотится, а песня льется. Душа не мется, душа свободой хочет насладиться. Занимается заря, не зря мы сняли с якоря. Друзья мы старые, возьми меня за руку, ветер. Хочу в края, хочу туда, в края, где только ты и я, где не замечу времени, течения. Одно лишь только точно знаю, что бы ни было, тебе вернусь, я обещаю. Возьми меня в свои ладони, ветер, и отнеси безбрежные просторы туда, где сердцу близкие поля и горы.